согласно билетам. Скорее, смотрите, свет уже погас. Итак, мы начинаем наше шоу. Мы безумно счастливы приветствовать вас. Расслабьтесь, чувствуйте себя как дома. Вот только не надо курить. Итак, мы начинаем наше шоу. Поверьте, у нас есть чем вас удивить. Фокусник в черном фраке достанет из цилиндра слона. Я надеюсь, что все вы останетесь рады и получите свое сполна. А в конце нашей новой специальной программы вас ожидает особый сюрприз. Мы разобьем для вас пару гитар и, конечно, сыграем на бис. Кстати, вы успели побывать в буфете? Там есть коньяк и бутерброды с икрой. Прошу прощения, если у вас нет денег. С нами тоже такое бывает порой. Оу, я совсем забыл про собачек. Они покажут вам чудеса. А известный гуру, прививший из Бобруйска, откроет вам на жизнь глаза. А если вы переберете, мы отправим вас домой. Что ж, и такое бывает подчас. Но ваша супруга ни почем не узнает о том, что вы побывали у нас. Скорей по местам! Сейчас на сцену выйдут 12 прекраснейших дам. Итак, мы начинаем наше шоу. Добрый вечер и доброго здоровья вам!